669. Гуру. Я, матерь Агни-йоги, владыка, все в одном луче великой матери мира, и все мы одно, и ты с нами будь тоже одно, в одно неделимое целое слитым, и вместе мы будем творить, и творчество наше будет огненным и не похожим на то, что творят люди. Учись действовать по высшему лучу, им преуспеешь во всем. Учись действовать смело и уверенно, так действуем мы.